Марина прошла через гостиничный парк, вышла на знакомую тропинку, выложенную гравием. По сторонам тропинки росли густые кусты, усыпанные крупными темно-красными цветами. В памяти Марины всплыло название этих цветов — гибискус. Ну да, гибискус, его еще прежде называли, кажется, китайской розой. У бабушки рос такой цветок в большом горшке, бабушка называла его «аленький цветочек». Только он раз в полгода выдавал один большой махровый цветок, а тут их много. В кустах монотонно щебетала какая-то птица, словно раз за разом повторяла по-английски «I love you, I love you». Марина шла, задумавшись, и вдруг увидела перед собой полуразрушенную каменную стену, а за ней высокое здание с башенками по углам. «Ну да, это же отель «Далмация». Тот самый заброшенный отель, куда она забрела ночью. И сейчас ноги сами привели ее сюда. Марина вспомнила дверь, распахнутую в пустоту, и бушующее внизу море, раскиданные по берегу обломки скал, похожие на зубы дракона. Вспомнила мертвую женщину на носилках. При этом в воспоминании ее невольно охватило озноб. Может, зря она сюда пришла? Но ноги сами несли ее через проломы в стене, несли в сторону отеля. Она поняла, что должна взглянуть на этот отель при свете дня, должна убедиться, что ночные приключения не привиделись ей. Сейчас, при свете, отель не выглядел такой внушительной таинственной громадой. Это было обычное трехэтажное кирпичное здание с обшарпанными стенами и выбитыми окнами, вокруг него был заросший сорняками запущенный сад. Марина подошла к крыльцу, поднялась на него, хотела открыть дверь. Но дверь отеля была заперта. Как же так? Ведь ночью она без проблем вошла сюда. Или у Ариадны, или как ее там, был ключ. Марина не помнит, она была как в тумане. Но вообще-то дверь была только прикрыта, Ариадна не возилась с замком. Тут ей послышался какой-то звук в сумочке. Марина подумала, что это телефон сообщает ей о пришедшем сообщении, и торопливо открыла сумочку. Вдруг это Глеб? Хоть она и не ждет ничего, но все же. Телефон молчал, никаких сообщений не было. Но тот же странный звук повторился, и на этот раз Марина поняла, что он доносится из морской раковины. Той раковины, которую она нашла ночью в отеле и до сих пор носила в сумочке. Она машинально взяла раковину, поднесла ее к уху. Из раковины неслось тихое, едва слышное пение. И это был не бессвязный, убаюкивающий шум прибоя. Женский голос, нежный и звонкий, пел на незнакомом языке, таинственном и волнующем. И хотя Марина не понимала ни слова, каким-то непостижимым образом она поняла или скорее почувствовала, что этот голос говорит ей: «Иди за мной». «За тобой? Ну куда это?» Но ее тело, ее ноги каким-то непостижимым образом поняли слова, и Марина пошла туда, куда сами ноги понесли ее. Спустилась с крыльца, прошла вдоль фасада отеля до угла, завернула за этот угол. Перед ней была кирпичная стена, сплошь увитая густым темно-зеленым вьюнком. Она остановилась перед этой стеной, снова поднесла поющую раковину к уху. Голос в раковине пел, и под это пение рука Марины отвела в сторону часть вьюнка, как зеленый занавес. За этим занавесом она увидела небольшую дверцу, и эта дверца не была заперта. Марина открыла дверцу, вошла внутрь, для чего ей пришлось нагнуться, и оказалась у основания металлической винтовой лестницы. Перила были ржавые, а ступеньки вполне крепкие. Марина без труда поднялась по этой лестнице на два пролета. Лестница скоро кончилась, и Марина оказалась в длинном полутемном коридоре. Пол в этом коридоре был выложен черно-белой керамической плиткой, местами расколотой или потрескавшейся. Стены обшиты деревянными панелями, кое-где вспучившимися и покоробившимися, кое-где вовсе отодранными. Тут по полу коридора стремительно скользнула какая-то маленькая серая тень. Марина вздрогнула, попятилась. Она разглядела длинный голый хвост, маленькие злобно горящие глазки. Крыса юркнула в отверстие в стене. Марина перевела дыхание, немного успокоилась. Ну, крыса. Давно заброшенный отель. Удивительно было бы, если бы их здесь не было. Марина относилась к тем редким женщинам, которые не боятся ни мышей, ни крыс. То есть вряд ли ей приятно было на них смотреть, однако при виде серого зверька с противным длинным хвостом она не орала, не визжала и не собиралась падать в обморок. «Это у нас семейное», — смеялась мать, сама она не боялась даже змей. Так что Марина быстро взяла себя в руки, пошла по коридору и очень скоро узнала его. Она уже была здесь, была ночью, когда этот коридор был залит тусклым серебром лунного света. Конечно, тогда, ночью, не было видно всех этих трещин и выбоин. Лунный свет сглаживал и приукрашивал коридор, но его можно было узнать по общим очертаниям и по царящему здесь запаху старости и запустения, запаху увядших цветов. В конце коридора была неплотно прикрытая дверь, та самая, за которой пропасть, пустота, обрыв. Та, в которую ночью едва не вышла Марина, та, в которую потом выпала незнакомка. А вот за этой дверью Марина увидела женский портрет. Она толкнула дверь, вошла в комнату. Портрета на стене не было. Но он точно когда-то здесь висел. На стене на его месте было большое прямоугольное пятно. Такие пятна всегда остаются после картин и зеркал. Марина удивленно рассматривала стену. Ведь она точно видела на этом самом месте портрет женщины. Высокие скулы, хорошо очерченные темные брови, большие глаза, в которых виднелась печаль. Надо думать, это и была та самая Ариадна Одиссич, хозяйка отеля. Сейчас портрета не было. И вообще не было никаких картин на стенах, и мебели не было. Раньше вроде бы она видела диван, старый, конечно, но не ломаный, и кресло, и стол. Впрочем, было темно, и она, Марина, была немного одурманена чертовой сигаретой. Марина повернулась, чтобы выйти, и тут услышала в коридоре приближающиеся шаги. Кто это может быть? Ей стало страшно. Казалось бы, она не делала здесь ничего плохого, ничего предусудительного, но ей очень не хотелось, чтобы кто-то увидел ее в этом заброшенном отеле. Здесь, конечно, спокойно, ничего ни с кем не случается, об этом говорили ей по приезде. Можно женщине гулять одной до позднего вечера, никто не пристанет, не обидит. Но все же здесь, в заброшенном здании, кого-то встретить... Нет, не стоит провоцировать судьбу. А может, это Ариадна? Или кто там она на самом деле? Шаги приближались. Вот они остановились перед дверью. Марина испуганно огляделась и увидела в углу стенной шкаф. Она метнулась к этому шкафу, юркнула внутрь и торопливо закрыла за собой дверцу. В то же мгновение дверь комнаты скрипнула, и кто-то вошел. Дверца стенного шкафа рассохлась, в ней были трещины. Марина прильнула к одной из трещин, выглянула. В комнате стояла высокая женщина средних лет с властным лицом и тщательно уложенными платиновыми волосами. Та самая женщина, которую Марина видела возле трупа на морском берегу, очевидно, какое-то гостиничное начальство. Крупное начальство, может, даже и директор. Женщина взглянула на часы, нетерпеливо закусила губу. Затем достала пачку ментоловых сигарет, закурила, небрежно сбрасывая пепел. Несколько минут она молча курила, потом затушила сигарету, бросила ее на пол и снова взглянула на часы. Тут в коридоре снова послышались приближающиеся шаги, торопливые, неровные. Дверь открылась, и в комнату вошел Феликс, гостиничный охранник с тонкой ниточкой и рыжеватых усов под унылым носом. Марина видела его сегодня утром. Только теперь он был в униформе, видно, заступил на дежурство. «Опаздываешь», — процедила женщина. Феликс что-то ответил, тихо, почти шепотом, но по интонации и по выражению лица Марина поняла, что он оправдывается. Женщина тоже понизила голос, так что теперь Марина не могла различить слов. Поняла только по интонации, что она о чем-то расспрашивает Феликса. Он отвечал и от возбуждения немного повысил голос, так что Марина смогла разобрать несколько слов. «Да, у нее был, но только один. Я попытался, конечно, но не хотел, чтобы она насторожилась. Да, я уверен, Я не мог ошибиться. Это точно он. Не может быть никаких сомнений. Я видел его близко. Почти держал в руках. «Почти!» — женщина тоже повысила голос. «Лучше бы ты... Хотя... Нам нужно узнать точное место, где они все, так что... Ладно, я этим займусь в самое ближайшее время». В это время Марина почувствовала какое-то движение возле самых своих ног. Она скосила глаза и увидела на полу большую темно-серую крысу, ту самую, которую она встретила в коридоре, или ее приятельницу. Так она, конечно, в этом смысле девушка сдержанная, но крыса так близко — это уже перебор, никакие нервы не выдержат. Она закусила губы, чтобы не завизжать, отступила как могла к задней стенке шкафа. Крыса смотрела на нее с интересом, потом маленькими шажками двинулась вперед. Еще немного, и она заберется на ногу. Марина не выдержала и пнула крысу, хоть было ужасно противно к ней прикасаться голыми незащищенными пальцами. А что делать, если она в босоножках? Большого вреда ее пинок крысе не принес. Она возмущенно пискнула, но все же отступила, неприязненно оглянулась на Марину и выбралась из шкафа. Марина облегченно вздохнула. «Что это там за шум?» — насторожилась женщина с платиновыми волосами. «Крысы!» — отозвался Феликс. «Вон одна, видите? Их здесь полно!» «Мерзость какая!» — проговорила женщина с отвращением. «Я пойду. Ты не иди сразу за мной. Подожди какое-то время». Дверь скрипнула, открывшись и закрывшись. Марина снова выглянула в щелку. Теперь в комнате остался один Феликс. Он нервно расхаживал по комнате из конца в конец, то и дело посматривая на часы. Вдруг он остановился и настороженно взглянул на стенной шкаф. Марина замерла, стараясь даже не дышать. Наконец Феликс успокоился и вышел из комнаты. Марина сидела в шкафу так долго, что крыса снова вышла из укрытия и спокойно села посреди комнаты. Потом подняла лапки и пошевелила усами, понюхала зачем-то окурок, брошенный женщиной. И тут Марина решилась выйти из шкафа. Крыса посмотрела на нее осуждающе, мол, я к тебе по-хорошему, а ты пинаешься, после чего потеряла к ней интерес. И на том спасибо. Делать в отеле ей было больше нечего, да это и опасно. Она удачно избежала одной встречи, вряд ли ей повезет во второй раз. Нужно уходить и как можно скорее. На этот раз она сама нашла дорогу назад, не обращаясь к заветной раковине. Осторожно высунув голову из густого плюща, который скрывал потайную дверцу, Марина увидела только черно-белую кошку, которая сидела на каменных ступенях. Было так тихо, что слышалось только, как жужжит шмель. Марина решила, что эти двое ушли, во всяком случае, та властная женщина. Она явно торопилась. Если же Феликс замешкался, то Марина сумеет заморочить ему голову. Один на один она с этим тюфяком как-нибудь справится. Она сама удивилась своим мыслям. С чего это она решила, что Феликс может причинить ей вред? Но этот подслушанный разговор, эти двое говорили о ней, это точно. Она осознала себя идущей по Приморскому променаду, оглядываясь по сторонам и обдумывая последние события. Кто были эти двое? Персонал гостиницы — это ясно, у бабы такой вид начальственный. Но чем они занимаются, кроме этого? Очевидно, это какой-то криминал, раз даже для того, чтобы просто поговорить, они уединились в старом отеле. И какой криминал? Наркотики? Марина поежилась. Вот только этого ей не хватало. Но эти двое употребляли местоимение «он», то есть они говорили, скорее всего, о том самом камешке, который Марина нашла на берегу возле мертвой женщины. Почему их так интересует этот камень? По сторонам от променада были бесчисленные магазинчики и лавочки, сувениры, одежда, косметика. Среди прочих она увидела вывеску ювелира — продажа и ремонт украшений из золота и серебра. Под влиянием неожиданного импульса Марина толкнула дверь и вошла внутрь, в кондиционированную прохладу лавочки. Звякнул дверной колокольчик. За прилавком сидел пожилой мужчина с густыми бровями, с венчиком седых волос вокруг загорелой лысины. «Чем я могу порадовать очаровательную барышню?» — осведомился галантный ювелир. «Барышня желает кольцо? Или, может быть, кулон? Или браслет? Могу сделать на заказ вещь с вашим именем, или с вашим знаком зодиака?» «Нет», — проговорила Марина смущенно. «Я только хотела бы показать вам один камень». «Камень?» — переспросил ювелир, немного приподняв брови. «Какой камень?» «Вот этот», — Марина достала из сумочки тускло отсвечивающий молочно-белый камешек, положила его на прилавок. Ювелир неторопливо выдвинул ящик, достал из него круглую лупу, вставил в глаз, взял камешек пинцетом и начал его поворачивать разными сторонами. Марина разозлилась на себя. Зачем она пришла в эту лавку? Зачем показала ювелиру этот дурацкий камешек, который подобрала на пляже среди миллионов таких же камешков и который уже целый день носит с собой? Да, но те двое... Ювелир осторожно положил камешек на прилавок, поднял глаза на Марину. «Наверняка это самый обычный камешек, обточенный морем, и ювелир сейчас поднимет меня на смех». В это время за спиной Марины снова приветливо звякнул дверной колокольчик. В зеркале за прилавком отразилась женщина лет 60 с пышной прической из огненно-рыжих волос, обвешанная украшениями, как новогодняя ель. Она свысока взглянула на Марину, повернулась к ювелиру и проговорила низким, словно простуженным голосом. «Покажите мне вон тот браслет, тот, что с агатами». «Мадам», — ответил ей ювелир, — «извините, но мастерская закрыта на обед». «Закрыта?» — женщина возмущенно фыркнула, попятилась и задом вышла из лавки. Ювелир встал. Вышел из-за прилавка и перевернул вывеску на двери словом «закрыто» наружу, затем повернулся к Марине. «И что барышня желает сделать с этим камнем? Если вы желаете огранить его, вам придется обратиться в крупную фирму. Если желаете продать его...» Он раздумчиво замолчал. «Продать?» — переспросила Марина. «А он дорого стоит?» «Ну, конечно. Он как минимум 10 карат. Правда, после огранки станет немного меньше, но все же. Алмазы такого размера и такого качества очень высоко ценятся. Так вы все же хотите его продать?» «Алмазы?» — как эхо повторила Марина. «Ну да, это очень хороший неогранённый алмаз». Марина взяла камешек двумя пальцами, повернула его к свету. «Неогранённый алмаз, вот оно что!» «Так что желаете, барышня?» — настойчиво повторял ювелир. Он старался выглядеть спокойным и безразличным, но голос старика чуть заметно дрожал, а в его глазах проступил тусклый свет, похожий на туманный отблеск неогранённого алмаза. «Ну да», — поняла Марина. В этом камне он увидел мечту всей своей жизни. Годами он сидел в этой лавочке, подчиняя для стареющих курортниц сломанные сережки и браслеты, и в лучшем случае делая для них серебряные колечки с аметистами. И вдруг перед ним появился настоящий драгоценный камень. Она сама не осознала, что ей помогло понять старика, но точно знала его мысли. «Я подумаю», — проговорила Марина и направилась к выходу. «Думайте, барышня, думайте», — проворковал ювелир, выскочив из-за прилавка и провожая ее. «Но если надумаете, приходите ко мне. Я вас сведу с нужными людьми. Меня зовут Стоян. Стоян...» — он пробормотал фамилию, но Марина не стала больше слушать. «Непременно», — пробормотала она, вышла из лавочки и пошла вперед, думая о том, что только что узнала. Впрочем, она поняла, что подозревала нечто подобное, потому и подобрала этот камень, потому и носила его в сумочке. Значит, это крупный, дорогой алмаз. И этот алмаз лежал на песке рядом с мертвым телом той женщины, которая разбилась, шагнув в окно. То есть этот алмаз явно имеет к мертвой самое прямое отношение, потому что не может такой камень просто так валяться на пляже. Сразу же возникли новые вопросы. Откуда у покойной такой алмаз? И был ли он один или... Скорее всего, он был не один, потому что та женщина с властным голосом что-то такое говорила, что ей нужно выяснить, где они, то есть остальные алмазы. Вот поэтому Феликс так и всполошился. Но Марина ведь понятия не имеет, что это за алмазы. Она нашла камень совершенно случайно. Случайно ли? Марина подняла глаза, огляделась. За своими мыслями она ушла довольно далеко. Оживленный променад, окруженный лавочками и ресторанчиками, закончился. Под ногами вместо узорной плитки был крупный гравий. На пустынном берегу валялся мусор, среди которого расхаживали большие жадные чайки. Марина развернулась, чтобы вернуться, и тут из-за какой-то бетонной будки появились двое мужчин. Один наголо выбритый, другой с длинными до плеч черными волосами. Оба были в драных джинсах и выцветших футболках. «Какая симпатичная девушка!» — проговорил Бритый, заступая Марине дорогу. «Я одна, без спутника!» — подхватил его длинноволосый. «Это непорядок!» — глумливо ухмыльнулся Бритый. «Но мы поможем девушке!» «Непременно поможем!» «Пойдем с нами! Мы знаем хорошее местечко, где подают отличную сливовицу!» «Спасибо, но я спешу», — проговорила Марина, стараясь не раздражаться, и попробовала обойти парочку. Но они прочно преградили ей дорогу. «Куда это ты спешишь?» — процедил Бритый. «К кому это ты спешишь?» — добавил длинноволосый. «К мужу», — поспешно ответила Марина, снова пытаясь проскочить. «Меня ждет муж. Вон там!» И она показала в ту сторону, откуда пришла. В ту сторону, где прогуливались жизнерадостные люди и кипела курортная жизнь. Ей стало вдруг страшно. Марина почувствовала себя беспомощной, беззащитной и удивительно одинокой. Она ощутила неустойчивость и ненадежность мира, как будто оказалась на тонком льду, который начал трещать и ломаться у нее под ногами. «К мужу?» — переспросил Бритый и нагло по-хозяйски взял ее за руку. «А, по-моему, ты врешь. Где у тебя кольцо?» «Нет кольца, значит, и мужа нет», — радостно подхватил длинноволосый. «Ребята, не нужно!» — Марина выдернула руку, попятилась. «Вы ведь не хотите неприятностей!» Она сама не поверила себе. Голос звучал жалким, растерянным блеянием. Какими неприятностями она грозит этим двум уродам? Что она может им сделать? «Каких неприятностей?» Длинноволосый хохотнул, будто прочитав ее мысли. «От кого неприятностей?» «Да хотя бы от меня». Позади наглой парочки появился высокий мужчина в белой хлопковой рубашке с маленькой черной бородкой. «А ну, пошли прочь!» «Да ладно, что ты так сердишься?» Бритоголовый попятился, поднял руки в шутливом и беспомощном жесте. «Мы же не знали, что это твоя девушка!» Тут же оба приставала исчезли там, откуда появились. А новый персонаж сочувственно взглянул на Марину. «Они вас не очень напугали?» «Да нет, ерунда», — Марина изобразила бесстрашную улыбку, что, надо сказать, не слишком хорошо у нее получилось. «Чего здесь бояться? Какая-то мелкая шпана?» «Вы смелая», — мужчина улыбнулся ласково, как ребенку. «Давайте я провожу вас. Куда вам нужно?» «Да что вы, не стоит», — Марина смутилась. «Мне совсем недалеко, а вы, наверное, заняты». Тут она увидела, что из-за бетонной коробки выглядывает тот же бритоголовый наглец, ждет, когда она останется одна, и передумала. «Ну, хотя проводите, если вам не трудно и не жалко времени. Можно не до самой гостиницы, а вот туда, где людей побольше». «Конечно, мне будет только приятно». И мужчина церемонно поклонился. «Марин, меня так зовут». «Марин? Надо же, а я Марина». «Какое совпадение!» Мужчина широко улыбнулся. Улыбка у него была очень приятная. «А я и не знала, что бывает такое мужское имя». Они пошли обратно к людям, к теплой суете бесконечного утомительного праздника. Рядом с Мариной шел ее новый знакомый. Такой надежный, такой спокойный. Надо же, только пару слов сказал тем двоим, и они сразу же отступили, почувствовав силу. Она тайком разглядывала его. Широкие плечи, приятное лицо, ровный бронзовый загар. Вот повезло, наверное, той женщине, которая находится с ним рядом. «Такие мужчины одинокими не бывают», — сказала бы мать. «Бабы на них в очередь стоят». Да, но пока-то он рядом с ней, Мариной. Она выпрямила спину и улыбнулась своему новому знакомому. Когда по сторонам от дороги появились магазинчики и кафе, Марин проговорил со странной неуверенной улыбкой, необычной для такого красивого и сильного человека. «Вы не позволите угостить вас чашкой кофе?» «А почему бы и нет?» — Марина улыбнулась еще шире. «Действительно, почему не выпить кофе с красивым и вежливым мужчиной?» «Здесь есть очень хорошее кафе, о котором знают только местные». Марин свернул с дороги, подошел к проходу между двумя домами, в котором двоим было бы не разойтись. Он углубился в этот проход. Марина решительно пошла за ним. Мужчина озабоченно оглянулся, убедился, что она не отстает, и прибавил шагу. Проход оказался неожиданно длинным, но он, наконец, кончился, превратившись в каменную лестницу, выщербленные ступени которой вели в темный подвальчик. Внутри подвальчика было полутемно. Несколько бочек заменяли здесь столы, вокруг них стояли высокие табуреты. Впрочем, посетителей не было. За стойкой стоял рослый толстяк с черно-красной пиратской повязкой на голове. Марин поздоровался с ним. Толстяк ответил ему, подмигнул сразу двумя глазами, плотоядно ухмыльнулся. Марине здесь не понравилось. Уж слишком нагло смотрелся хозяин кафе. С другой стороны, она же не одна, с ней Марин, который защитит ее. На миг мелькнула в голове мысль, что зря она сюда пришла, но она отогнала эту мысль и села на табурет. «Сделай нам свой фирменный кофе», — попросил Марин пирата. «Ты знаешь, о чем я говорю». Пират снова подмигнул, захлопотал с кофеваркой и через минуту принес две чашечки с дымящимся напитком. «Вы только попробуйте», — проговорил Марин, пригубливая свой кофе. «Вы такого кофе нигде больше не найдете». И улыбнулся так, что сердце у Марины ворохнулось в груди, как маленький глупый воробушек. Марина сделала глоток. Кофе и правда был удивительно ароматным. Кроме приятно горьковатого вкуса свежей арабики, в нем чувствовалась теплая нота корицы, аромат гвоздики и еще какой-то незнакомой пряности, терпкой и волнующей. Марина сделала еще глоток и еще. Полутемная комната закачалась, как корабельная каюта, поплыла по кругу. Все предметы, все лица странно отдалились, а потом, наоборот, приблизились, увеличились, словно Марина смотрела на них сквозь увеличительное стекло, сквозь ювелирную лупу. Она видела все удивительно четко, явственно, отчетливо. Разглядела крошечный прыщик на носу Марина, волоски у него в ноздрях. Это было так смешно, что она прыснула, смущенно прикрыв рот ладонью, как школьница. Марин переглянулся с барменом и проговорил вполголоса: «Кажется, подействовала». «Что? Что вы мне подмешали в кофе?» — проговорила Марина слегка заплетающимся языком. «Подействовала», — кивнул пират, не обращая внимания на слова самой Марины и странно растягивая слово. Марин приблизился к девушке, наклонился над ней, вгляделся в ее лицо и удовлетворенно кивнул. Затем проговорил, как и бармен, растягивая слова. «Где они?» «О чем вы?» — недоуменно спросила Марина. «Кто они? Я не понимаю». «Камни», — протянул Марин. «Где камни? Куда ты их спрятала?» Он говорил очень странно, не только растягивая каждое слово. Его голос звучал гулко и раскатисто, как в бочке. «Какие камни?» — Марина очень хотела ответить Марину. Хотела ему помочь, но не знала, что ему нужно. Мысли ворочались у нее в голове медленно, лениво, как сонные рыбы. «Ты знаешь, какие!» — пропел он, и на его лице проступило недовольство. Марина очень расстроилась, она не хотела ссориться со своим симпатичным тёзкой, искренне хотела ему помочь, но не понимала, чего он от неё хочет, чего ждёт. А Марин вдруг взял её сумку и вытряхнул её содержимое на стол. Это было странно, но Марина ничуть не рассердилась. Она готова была всё сделать для Марина. Если ему нужно что-то из её вещей, пусть берёт, ей ничего для него не жалко. А он брезгливо перебрал содержимое сумки, отложил в сторону золотистый тюбик помады, пудреницу, пачку салфеток, подержал морскую раковину и тоже отложил её. Потом повернулся к пирату-бармену и разочарованно протянул. «Камня нет». Мысли всё так же медленно проплывали в голове девушки, но на этот раз она поняла, о чём говорит Марин. О том белёсом, тускло-блестящем камешке, который она нашла возле мёртвой женщины, о камешке, который оказался алмазом. Камешка действительно не было на столе среди её вещей. Но куда же он подевался? «Где он?» — протянул Марин. «Я не знаю», — дважды повторила Марина, думая, что повторение сделает её слова более достоверными. «Она правда не знает», — заступился за неё бармен. «Она не может сейчас врать». «Может, дать ей ещё кофе?» «Нельзя, она заснёт. Она и так уже засыпает». Марина и правда ужасно захотела спать, глаза её слипались. Она хотела уже положить голову на стол и заснуть. Ничего, что неудобно, зато она будет спать. «Эй!» Марин снова наклонился над ней и проговорил настойчиво, недовольно. «Не спи, отвечай, где ты была? Куда ты заходила? Отвечай!» Она очень хотела ответить ему, честно хотела, но в голове всё путалось и расплывалось. Ей так хотелось спать. Если она ответит, возможно, они дадут ей поспать. Марина сделала над собой усилие и смогла вспомнить лавочку и старика-ювелира. «Ювелир», — проговорила она едва слышно, — «я была у ювелира, такой пожилой дядечка». «Это Стоян», — проговорил бармен. «Наверное, он взял у неё камень». Марин ещё раз перебрал вещи из сумки. При этом морская раковина подкатилась к самому краю стола. Марина с трудом подняла тяжёлую, непослушную руку, чтобы придержать раковину, чтобы она не упала на пол. И едва рука дотронулась до раковины, Марину словно пронзил электрический разряд. Она вздрогнула и очнулась, крепко сжала раковину в руке, ощутив исходившее от неё живое тепло. Мужчины не заметили происходящих с ней перемен, они вполголоса разговаривали между собой. «Это Стоян», — повторил бармен-пират. «Наверняка это он взял у неё камень». «Надо его проведать», — отозвался Марин. «А с ней что делать?» — бармен небрежно кивнул на Марину. «Дай ей ещё кофе». «Я же говорил, больше нельзя. Она заснёт или того хуже. Что я тогда буду с ней делать?» «Тогда отведи её на воздух», — Марин криво усмехнулся. «Пускай проветрится». Я вернусь и подумаю, что с ней делать дальше. Мы вместе подумаем». С этими словами он вышел из кофейни. А бармен небрежно сложил рассыпанные вещи в Маринину сумку, рывком поднял девушку со стула. Она не выпустила из руки раковину и продолжала ощущать её тепло, но не показывала этому типу, что пришла в себя, нарочно шла медленно, и ноги её заплетались. Бармен провёл её через низкую дверь с круглой аркой, вывел в узкий коридор, провёл по нему, и они оказались в маленьком круглом дворике, вымощенном битым камнем и окружённом высокой, больше человеческого роста, стеной, по которой вился плющ, усеянный мелкими ярко-синими цветками. Бармен подтолкнул Марину к плетёному стулу, Как только она села, вышел в ту же дверь. Марина немного выждала, встала и огляделась. Некогда рассиживаться, нужно как можно быстрее уносить отсюда ноги. Потом она подумает, до какой же степени была дурой, что поверила этому типу, Марину, или как там его, скотина. И тех двоих он нарочно подослал. А она-то развесила уши, растеклась по асфальту, как подтаявшее мороженое, увидев такого мужчину. Ладно, об этом после. Из дворика, где ее оставили, был только один выход — та дверь, через которую ушел бармен. Марина подошла к этой двери, подергала ручку. Как она и подозревала, дверь была заперта. Со всех остальных сторон дворик окружала высокая стена. Мало того, что она была высокой, поверху ее велась ржавая колючая проволока, как в тюрьме прямо. Марина заметила боковым зрением какое-то неуловимое движение, повернулась и успела разглядеть, как по стене пробежала большая пятнистая ящерица. Она на мгновение притормозила, взглянула на Марину круглыми загадочными глазами и метнулась вверх к краю стены, чтобы тут же исчезнуть. Марина с сожалением подумала, что не умеет так лазить. Она осознала, что все еще сжимает в руке раковину, все еще чувствует ее живое тепло. Под влиянием какого-то неосознанного импульса она поднесла раковину к уху и снова услышала доносящееся из нее тихое, завораживающее пение. От этого пения, от этого удивительного голоса Марина почувствовала нисходящий на нее покой. Покой и уверенность, что ее положение отнюдь не безвыходно. И вдруг, каким-то непонятным образом, она начала понимать слова доносящегося из раковины пения, слова таинственного незнакомого древнего языка. Может быть, она понимала не все, но какой-то частью своего мозга она разобрала несколько слов. «Вынь то, что мне мешает!» Она удивленно растерянно прислушалась и снова расслышала те же слова. «Вынь то, что мешает мне петь!» Марина отвела руку с раковиной от уха, оглядела раковину, затем встряхнула ее. Изнутри, из тайной перламутровой пещерки, на ее ладонь выкатился тускло отсвечивающий камешек. Тот самый неограненный алмаз, который она нашла на берегу моря. Алмаз, который она показала старому ювелиру. Значит, он не потерялся, а просто закатился внутрь раковины. Марина спрятала камень в потайное отделение сумки и снова поднесла раковину к уху. Пение стало еще громче, еще отчетливее, и снова она разобрала несколько слов. «Следуй за ящерицей!» Марина хотела переспросить, о какой ящерице идет речь, хотя кого спрашивать? Раковину? Заключенный в ней пленный голос? Но в то же мгновение она снова увидела на каменной стене большую пятнистую ящерицу с круглыми удивленными глазами. «Следуй за ящерицей!» А ящерица, посмотрев на Марину, побежала по стене, на этот раз не наверх, а вдоль стены в угол сада. «Следуй за ящерицей!» Марина встала и пошла туда же, в тот же угол, где смыкались каменные стены. А ящерица, немного не добежав до угла, остановилась и снова взглянула на девушку, как будто хотела убедиться, что та все поняла верно. И вдруг ящерица исчезла. Вот только что она была на стене, на сером, прогретом солнцем камне, чуть двинулась вперед и словно растворилась в полуденном воздухе или просочилась в едва заметные трещины стены. Марина подошла к стене, к тому месту, где только что видела ящерицу, отвела в сторону оплетавший стену вьюнок и увидела широкую щель между камнями. Наверняка в эту самую щель проскользнула пятнистая ящерица. «Следуй за ящерицей», — сказал ей голос из раковины. Интересно, как она может последовать за ней в эту щелку? Сюда и рука-то не влезет. Чтобы проверить это, Марина попыталась просунуть ладонь в щель между камнями. И, как ни странно, ладонь туда вошла. А когда Марина потянула ее обратно, часть стены сдвинулась с места, и перед девушкой открылся проход. Не слишком широкий, но вполне достаточный, чтобы она могла в него протиснуться. Марина пролезла в этот проход. Но тут же разочарованно вздохнула. Она оказалась ни на свободе, ни на улице, даже не на соседнем участке, с которого можно свободно выйти, а в другом дворике, окруженном со всех сторон высокой стеной с колючей проволокой поверху. Единственное, чем этот дворик отличался от первого, он не был вымощен камнем. Под ногами была красноватая земля, а вдоль стен росли густые кусты. «И что теперь?» — произнесла Марина вслух, неизвестно к кому обращаясь. И снова услышала те же самые слова. «Следуй за ящерицей». Она огляделась, чтобы найти эту путеводную ящерицу, и действительно увидела ее. Ящерица сидела на противоположной стене, словно ожидала, когда же Марина ее заметит. А как только девушка ее заметила, снова побежала по стене в дальний угол. Марина пошла за ней. В следующее мгновение она увидела, что в дальнем углу дворика, возле корней цветущего куста, земля вспучивается. Марина подумала, что ей это мерещится, она моргнула и протерла глаза, но земля продолжала вспучиваться. Что там, крот вылезает из-под земли? Если это крот, то очень большой. Вот земляная горка осыпалась, и из нее показалась умная и выразительная собачья морда. Морда была бы белой, если бы не была так перепачкана землей. Марина пригляделась и узнала Бона, собаку странного попрошайки Милорада. Она сама удивилась, что узнала собаку всего лишь по морде, да и та в земле. Но это точно был тот самый пес. «Бона, как же я рада тебя видеть!» — воскликнула Марина радостно. «Как ты сюда попал?» Бона отряхнулся, выразительно взглянул на Марину и подошел к подкопу, из которого только что появился. Он снова посмотрел на девушку, а потом ткнулся мордой в подкоп. «Ты хочешь сказать, что я должна пролезть в этот лаз?» — проговорила Марина с сомнением. Бона поднял голову и издал очень выразительный звук, который можно было понимать как положительный ответ. «Но я сюда просто не пролезу!» Бона пристально посмотрел на нее и опять выдал горловую руладу, мол, я такой большой, а пролез, и ты как-нибудь пролезешь, не такая уж ты толстая. «Спасибо, конечно, за комплимент, но ты все же преувеличиваешь мои возможности». Тогда Бона подошел к яме и изо всех сил заработал лапами, отбрасывая землю. Он, очевидно, расширял подкоп. Поработав так несколько минут, пес еще раз взглянул на Марину и скрылся в подкопе. Марина задумчиво смотрела на нору, выкопанную собакой, не решаясь туда залезть. В это время из соседнего дворика, где она была совсем недавно, донеслись озабоченные мужские голоса. Должно быть, там заметили ее исчезновение. «Куда ее черти унесли?» Голос Марина, противный, такой, с визгливыми интонациями и с придыханием. Надо же, а буквально часом раньше он показался Марине очень приятным. «Ты что, дверь не запер?» — наседал Марин на своего напарника. «Да запер я, запер, ты ж сам видел!» Он потряс ключами. «Как-то по-другому она ушла!» «Что, через этот забор перелезла? Или летать научилась?» Марин хрипло закашлялся и сплюнул. «Говорил же я тебе, чтобы ты еще кофе ей дал!» «Да нельзя больше! Она бы тут окочурилась у меня, и куда ее деть?» Огрызнулся хозяин этого гадюшника, по недоразумению считающегося кафе. «Надо тут все осмотреть!» — послышалось шуршание веток. «Еще минута, и ее найдут. Обнаружат, что стена сдвигается». Марина отбросила все сомнения и колебания, встала на четвереньки и полезла в нору, ощущая себя фокстерьером или спасающимся от него барсуком. Точнее, барсучихой. Земля осыпалась, попадала в глаза, но девушка ползла вперед и меньше чем через минуту снова оказалась на поверхности. Она стояла на улице на том самом приморском променаде, по которому гуляла совсем недавно. Бона в обозримом пространстве не было видно. Мимо нее проходили многочисленные люди, парами и целыми семьями, только немногие шли поодиночке. С Мариной поравнялась очередная семья, худощавый, бледный, замотанный мужчина лет 40, его чрезвычайно полная, рыжеволосая, веснушчатая жена и девочка, обещавшая со временем стать точной копией матери. Женщина покосилась на Марину и проговорила, обращаясь к дочери и почти не понижая голоса. «Вот не будешь каждое утро чистить зубы и принимать душ. Станешь такой, как эта поберушка». «Да это же она обо мне», — сообразила Марина. Она представила, как выглядит после того, как протиснулась через собачий подкоп. Если бы такое случилось с ней раньше, она бы умерла на месте от стыда. Всю жизнь ей было неудобно перед людьми. Всегда она видела себя со стороны чужими придирчивыми глазами. Такой уж был характер. Оттого она старалась не кричать и не ругаться, потому что представляла свой распахнутый в крике рот и выпученные глаза. Голос у нее был негромкий, мягкий. Умела Марина вовремя промолчать, перевести разговор с опасной темы на более нейтральную. «И что?» — сейчас подумала она. «Все это помогло мне в жизни? Возможно, окружающие принимали мое нежелание ругаться и скандалить за обычную слабость? А слабого-то каждый обидеть норовит. Обмануть, облапошить, объехать на кривой козе. Будешь жрать столько пирогов и пончиков, станешь такой же тумбой, как мамаша». Марина все же сумела удержаться и только посмотрела на рыжую тетку таким взглядом, что та шарахнулась в сторону, потянув за собой девочку. А Марина кое-как отряхнулась, поправила волосы и двинулась в сторону своей гостиницы. Но тут же представила, как появится там в таком виде. Наплевать, конечно, но гостиница относительно приличная. Там всполошатся, начнут расспрашивать, что с ней случилось, а ей вопросы не нужны, хотя бы потому, что у нее нет на них ответов. Так что сначала нужно привести себя в порядок. С этой мыслью она направилась к знакомому кафе, чтобы немного очиститься в тамошнем туалете. Путь ее лежал мимо ювелирного магазинчика, того самого, хозяину которого она показала найденный на берегу моря камешек, который оказался неограненным алмазом. Если, конечно, старик не ошибся и не выдал желаемое за действительное. Хотя, судя по последнему ее приключению, алмазы такие настоящие, раз их так ищут. Эта баба, какое-то там начальство из гостиницы, сказала ведь, что она вплотную займется этим делом, но и подослала к ней этого Марина. Небось, уверена была, что против такого мужчины ни одна женщина не устоит. «Так оно и вышло», — с горечью подумала Марина. И тут же отвлеклась от грустных мыслей, потому что увидела, что около магазинчика ювелира царило какое-то нездоровое оживление. Там толпились досужие зеваки, что-то громко обсуждая. Перед самой дверью магазина хозяин, тот самый старый ювелир по имени Стоян, что-то говорил рослому красавцу в полицейской форме. Под глазом Стояна был синяк, на щеке красовалась кровоточащая ссадина. Редкие седые волосы, трогательным венчиком окружавшие лысину, растрёпаны. «Нет, ну что творится?» — раздался рядом с Мариной громкий, хорошо поставленный голос. «Надо же, среди белого дня! Я все время твержу тебе, Виктор, следи за вещами!» Марина оглянулась на этот голос и увидела ту самую полную рыжеволосую веснушчатую тетку с забитым мужем и дочерью. На этот раз она воспитывала мужа, в глазах которого читалось бесконечное терпение пополам с тоской. Тут тетя заметила Марину, возмущенно фыркнула и потащила дочку прочь. Отец семейства обреченно поплелся за ними. Марина тоже шагнула в сторону, ей не хотелось, чтобы ювелир застал ее в таком виде, к тому же было стыдно, ведь это она, можно сказать, устроила старику неприятности. Так что она сделала пару шагов назад и чуть не налетела на Бона, который тут же приветливо завилял хвостом и попытался облизать девушку с ног до головы. «Бона, мальчик мой, я же тебя не успела как следует поблагодарить», — проговорила Марина и потрепала пса по загривку. «Не волнуйся, угощение за мной. Только сначала мне нужно привести себя в порядок. А где же твой хозяин?» «Вот он я», — отозвался тут же хозяин Бона, Милорад. Он стоял рядом, длинные сальные волосы, неопрятная трехдневная щетина, все та же самая заношенная клетчатая рубашка. «А Бона меня только что так выручил», — начала Марина, но тут же подумала, что не нужно всем подряд рассказывать о своих неприятностях, и сменила тему. «А что случилось с бедным Стояном? Почему здесь собралось столько народу?» «Ох, с ним случилась такая неприятность! Такая неприятность!» — сочувственно проговорил Милорад. «Может быть, мы зайдем в кафе, и я вам все расскажу?» «Нет, вы же видите, в каком я виде. Какое уж тут кафе. Ну вы не волнуйтесь, обед за мной. Я уже обещала это Боно». «А, ну если так, то конечно. Я привык верить людям. Доверчивость — это мой второй недостаток». «А первый?» «Первый — излишняя мягкотелость», — грустно сказал он, и Марина тут же отвернулась, чтобы скрыть улыбку. Ох и хитер этот тип, но собака все же ее спасла. «Так все же, что тут произошло?» «Представляете, магазин Стояна ограбили. Только что, прямо среди белого дня». «Да что вы!» — Марина театрально прижала руки к сердцу. «Да, можете себе представить. У нас никогда не было преступности. Ну, почти не было. И вот теперь...» «Как же это произошло? Он куда-то уходил?» «Он вышел совсем ненадолго. Пошел к своему другу, хозяину аптеки, выпить с ним чашку кофе. Тут-то к нему и влезли». «А что, сигнализации у него нет? Ведь это все-таки ювелирный магазин». «Есть сигнализация, конечно, есть. Как можно без сигнализации? На ночь он ее всегда включает, но тут ушел совсем ненадолго и решил, что можно не включать. Слишком хлопотно. И кто мог подумать, что это случится среди белого дня?» «Так что все же случилось?» «Какие-то мерзавцы взломали замок и влезли в магазин. Наверняка приезжие. Много украли?» «Говорят, ничего не взяли». «Как ничего? Зачем же тогда они туда полезли?» «Наверное, просто не успели ничего взять. Стоян вернулся и застал их. Они его побили и сбежали. Видите, какие синяки?» «Да, бедный Стоян. В его возрасте много ли надо?» «Ну, это вы зря. Стоян — мужчина крепкий. В молодости он был чемпионом нашего города по боксу». «Надо же!» «Да, он даже выиграл бой у знаменитого немецкого боксера Рудольфа Линде. 8 раундов. Правда, выиграл он по очкам, но мог бы и нокаутом». Марина невнимательно слушала собеседника. Она думала. Когда ее чем-то опоили в подвале у бармена-пирата, она проговорилась, что заходила к старому ювелиру. Марин и его приятель не нашли у нее алмаз и подумали, что она отдала его Стояну. И после этого мастерскую ювелира ограбили, точнее, в нее вломились и ничего не взяли. А что это значит? Это значит, что грабители не нашли то, что искали. Нетрудно сложить 2 и 2. Они искали тот самый неограненный алмаз, который сейчас лежал у нее в сумочке. Они не нашли его только потому, что он закатился в раковину. Случайно ли? Вот вопрос. Уж слишком много вокруг нее здесь случайностей. Допустим, что тот неограненный алмаз она нашла случайно на берегу. А на берегу она оказалась, потому что ноги ее опять-таки случайно привели к месту, где лежал труп той женщины, что выпала из окна старого отеля. Случайно ли она, Марина, пошла на прогулку в то место? Тоже вопрос. И дальше еще интереснее. Случайно ли та женщина выпала из окна? Вот в это Марина ни за что не поверит. Судя по тому, как суетятся тут все, гибель той женщины, то есть курьера, который перевозил бриллианты, явилась для них полной неожиданностью. То есть им совершенно незачем было выбрасывать ее из окна. Марина вспомнила ветер, который дул на нее, когда она стояла на пороге. Она открыла дверь, думая, что это выход, и, возможно, та, другая, тоже так думала. Но, судя по всему, она не первый раз была в том отеле, не первый раз прятала там бриллианты. то есть должна была бы все там знать досконально. Снова перед глазами Марины встал тот обрыв, и волны далеко внизу со стервенением бились о каменные обломки. Марина вздрогнула, потому что осознала, что она могла выпасть из того окна, если бы не раковина, которую она, опять-таки, нашла в старом отеле совершенно случайно. Это тоже вопрос.